Михальчук, буди остальных. Сонные бойцы заняли позиции справа и слева, выставив винтовки. Михальчук тоже замолк. Минут через 10 на реке, ближе к дальнему берегу, показался древний паровой катерок. Плюхая колесами, он с натугой полз против течения. На мачте лениво развивался подкопченный румынский флажок, на корме сидел раздетый по пояс смуглый либо очень сильно загорелый парень с удочкой. Рыба, видимо, не клевала, да и клевать не могла, распуганная шлепками плиц по воде. Парня это не смущало, сидел себе и вертел головой, скорее всего, отдыхая от вахты. «Вам и малыжник бездельничает», — восхитился Михальчук. «Интересно, у него там наживка на крючке вообще есть?» Лейтенант не ответил, внимательно разглядывая катерок в бинокль. «Все какое-то развлечение». Правда, развлечение было недолгим. Шлепает катерок себе и шлепает, оружия на нем нет, замеров никаких не производит. Тоска. На часы, блеснувшие на запястье рыбака, внимания он не обратил. Сидящий на корме конфискованного румынского катера гауптман Шлоссер внимательно оглядывал оба берега. Да, вот тут, пожалуй, действительно неплохое место. Судя по карте, глубины для паромов тут подходящие, и берега выглядят вполне удобно. Посмотрим еще, что покажет эхолот. Большевики, конечно, выставили здесь пост, вон как прибрежные заросли шевелятся, но само это шевеление не позволяло гауптману принимать их всерьез. Когда он сменится, местоположение их поста будет нанесено на карту, и, прежде чем первая лодка будет спущена на воду, это место обработает ротные пушки. Вряд ли Иваны озаботятся сменой позиции. Да, здесь будет проще, чем на Крите. Значительно проще. Ведь что такое полевой аэродром? Просто лужайка. Самолеты стоят открыто, бензина, сколько успели завести, связь, только по радио. Ангаров для самолетов нет, летчики живут в палатках. Можно в таких условиях ждать нападения? Можно, конечно. А это самое нападение отражать. На большом аэродроме все просто, там и механиков, и заправщиков, и топлива, и запчастей, всего хватает. Летчики спят в удобных постелях, машины проверены и заправлены. Линии связи продублированы, да и взлетать с бетонных полос легче и быстрее, чем с кое-как выровненных площадок, а если еще и дождь. Нет, такие временные аэродромы годятся для одного, для внезапного первого удара по вражеским аэродромам, когда время взлета известно заранее, когда лихорадочно искать на последних каплях бензина узкую затерянную в лесах полянку не надо. Возвращающихся неопытных летчиков спокойно наводят флагманские штурманы даже не полков, а дивизий. Ну а по исчерпании завезенного на полянке горючего к услугам сталинских соколов уже будут отличные бывшие немецкие аэродромы. В. Трезвон. Освобождение. Женева. 1984. Майор Шестаков вышел из стоящей на краю неприметного полевого аэродрома палатки. Было еще темно. Небо на востоке за изломанной линией леса лишь слегка начинало сереть. Зажатая деревьями полоска летного поля еле угадывалась в темноте, а укрытый брезентом от посторонних глаз мессер или два, на котором на полевой аэродром прилетели техники из НИИ ВВС и прилагающиеся к немецкому истребителю наземка, разглядеть вообще было невозможно. Предутренние прохлады ли, мандраж ли перед полетом к черту в зубы, но тело под комбинезоном непривычного покроя покрылось мурашками в доли секунды. Понятно. Если его захватят живым, расстреляют как шпиона, и будут в своем праве. Но живым Шестаков, ясное дело, сдаваться не собирался. Разбудивший Шестакова командир с петлицами техника лейтенанта протянул ему желтую кобуру с Вальтером, планшетку с немецкой картой и немецкий же шлемофон. Откуда ГРУ достала все эти и многие другие мелочи, включая документы на имя гауптмана Отто Новицки, Шестаков не спрашивал. Вдалеке замигал фонарик, и они двинулись к самолету. Техники уже снимали с чужой машины чехлы, обнажая смутно различимые кресты и эмблему, желтый кенгуру в красном круге. Подумав, реально существующих обозначений решили не рисовать, точное распределение истребительных частей было неизвестно, так что был шанс нарваться на своего, а это было нежелательно, немалая часть расчетов строилась на путанице и затяжках в прохождении информации. Тогда Шестаков предложил поступить просто, нарисовать эмблему с потолка. Идея была принята с восторгом и тут же реализована. Причем основное время занял перебор максимально экзотического зверья. Один из техников подал Шестакову парашют, тоже, конечно, немецкий. «Зачем?» – удивился майор. Прыгать я не намерен в любом случае. Положено, техник-лейтенант был серьезен. Во-первых, сидеть на чем-то надо. Во-вторых, много вы видели немецких летчиков, летающих без парашюта. Так что, если им все-таки придется изучать обломки, какое-то дополнительное время на выяснение личности покойного Гера Новицки у них уйдет. Шестаков скривился. Кто же говорит о смерти перед вылетом? А в-третьих, даже если вы благополучно уйдете, приложить вас могут и на нашей стороне. Я, к слову, хоть и принял меры, считаю это вполне вероятным. За кустами резко затарахтел пускач, его сменило ровное урчание дизельного генератора аэродромной команды. Еще пара техников подкатила тележку на мотоциклетных колесах. Ну, не пуха. К черту, Шестаков сплюнул и полез в кабину. Времени на изучение самолета было всего ничего, на круг 8 часов, включая полеты и пару учебных боев с Якушиным и еще одним летуном из НИИ ВВС, но в управлении машина была простой, что радовало. Да и истребителем Шестаков был, что называется, от Бога, а уж на то, чтобы оценить тяговооруженность и вертикальную маневренность немца много времени было не надо. Правда, на виражах мессер вел себя как утюг. Значит, не надо виражить, вот и все. Главной проблемой было взлететь, мало того, что темно, как у марокканца В, внутри, так еще и колея шасси у немца была непривычно узкой. Ничего, как-нибудь взлетим, а о посадке думать пока рановато. От винта. Мотор чихнул и заработал с непривычным подвывающим звуком. Шестаков минут пять погонял его на разных оборотах, махнул рукой остающимся на земле, захлопнул фонарь. Из-под колес метнулись черные фигуры с колодками. Техник при генераторе дернул рубильник, и вдоль всего поля протянулась редкая двойная цепочка огней. Шестаков дал газ, вырулил в начало дорожки. Ну, сколько ни оттягивай. Сектор газа на полную, самолет с крестами на плоскостях и желтым кенгуру на фюзеляже рванулся вперед. Набрав высоту, Шестаков сориентировался по компасу, рефлекторно осмотрелся. До границы было еще километров 50, отсутствие своих истребителей в воздухе ему гарантировали. Но все равно, потерявший базовые рефлексы истребитель, мертвый истребитель. Проверено, так, светает. Впереди блеснуло серебром, бук. Взгляд на часы, все штатно, на седльце выходим сразу после рассвета. Еще в ходе Первой мировой войны немецкий капитан Теодор фон Хиппель, находящийся тогда в африканском корпусе генерала Литта Фарбика, обратил внимание на то, что грамотное использование разведчиков, замаскированных под местных жителей или военнослужащих противника, при проведении наступательных операций позволяет с минимальными потерями брать под контроль стратегически важные объекты. В начале 30-х годов офицер сформулировал весь положительный опыт подобных операций в Танганьике в виде специального доклада. Материал попался на глаза шефу Абвера адмиралу Вильгельму Конрису. В 1935 году Хиппель был вновь призван в армию, где приступил к формированию отряда профессиональных партизан. А. Березин. Части спецназначения во Второй мировой войне. Новосибирск. 1998. Небо на востоке посветлело. Самый тяжелый для часовых, водителей и прочих бдящих по обязанности час уже миновал. Мы опаздываем уже на 3 часа, сидящий рядом с водителем командир выглядел недовольным. Дорога очень плохая, товарищ капитан, водитель обозначил пожимание плечами, и быстро дернулся, ловя задумавший было упасть от сильного толчка ППД. Еще недавно вполне приличное шоссе было раздолбано в хлам. Интересно было бы узнать, что они тут гоняли. Танки, наверное, возможно, но это не наше дело. Крутите баранку, Петров. И на дорогу смотрите внимательней. Слушаюсь. Не волнуйтесь, товарищ капитан. До цели еще примерно 200 километров. Сократим дневку, наверстаем. Еще минут 10 ехали в молчании. Мотор, спешно мобилизованный в колхозе полуторки, еле тянул. Даром, что техника новая, но для непривычных к технике крестьянских рук год. Вполне достаточный срок для того, чтобы даже Мерседесу работать. Это точно были танки, товарищ капитан. На съезде на грунтовку остались следы. Фары светят плохо, но заметно. Жалко, что нет возможности заменить фары. К сожалению, из дома захватить забыл. Приходится пользоваться этими. Оба усмехнулись. Приходится. Вижу мост, товарищ капитан. Из-за поворота показалась светлая полоска деревянного настила, черные на жемчужном фоне утреннего неба решетки перил, Заросли кустарника по берегу, караульная будка. Капитан три раза стукнул по задней стенке кабины, затем приложил ребро ладони к носу и козырьку, поправляя фуражку. «Голосует», — усмехнулся водитель. Фигура в плащ-палатке и низкой фуражке неопределимого цвета властно махнула рукой: «Стоп», мол, «тормози». Водитель остановился с шиком, дверцей прямо напротив фигуры. «Ага, фуражка зеленая. Пограничник. Начальник поста лейтенант пограничных войск Сухомлин. Товарищ капитан, прошу выйти из машины и предъявить документы. Прошу предъявить ваши полномочия, товарищ лейтенант». Выйдя из кабины и вернув мандат пограничнику, капитан бросил взгляд за его спину. В некотором отдалении за его спиной переминался боец, тоже пограничник, больше не было видно никого. В окнах караульного поста мерцал слабый свет керосинки. «Дрыхнут, собаки». Из нагрудного кармана капитан достал удостоверение личности и командировочное предписание, протянул лейтенанту, облокотился на борт кузова в ожидании. Сухомлин, подсвечивая себе фонариком, вглядывался в документы. «Вроде все в порядке. Следует себе капитан с 12 бойцами для выполнения задания командования. Вот только тот лейтенант госбезопасности тоже следовал. И точно с такой же стандартной формулировкой. Интересно, почему он вдруг вспомнился? Что-то, манера держаться. Тот, конечно, был высокомерен, всем своим видом давая понять, что он, небожитель, пограничной черной кости не чета. Этот вроде держится нормально, или нет? Взгляд такой, оценивающий. Нет, что-то неуловимо схожее есть. Или мнительность. Бойцы в кузове все бодрячком, несмотря на раннее утро. И держатся, уверенно. Даже носом никто не клюет, даром что после ночного марша в кузове. Хоть сейчас на плакат. Винтовки, сплошь и СВТ ручник у одного. Явно непростая пехтура. Он встретился глазами с одним из бойцов, и взгляд этот настолько напоминал своим презрением к низшим существам ту белокурую сволочь, что по большому счету все стало ясно. Лейтенант еще раз опустил взгляд на документы, не пытаясь ничего разглядеть, только выгадывая время. Что же там было, в той старой ориентировке, которую еще в начале июня спускали? Бремен, Брюссель, Бранденбург, точно. «Издалече едете, товарищ капитан», — указал лейтенант на запыленную машину. Такое впечатление, что аж от самого Бранденбурга. Капитан великолепно владел собой, но этого он не ждал. Быстрый взгляд в кузов, на вроде бы безмятежных, но абсолютно готовых к бою солдат, окончательно снял сомнения у обеих сторон. И не успел пограничник открыть рот, чтобы пригласить капитана в караулку, как тот негромко скомандовал: «Огонь». Скомандовал, конечно, по-русски, чтобы выгадать дополнительно 1-2 секунды замешательства. Частично это сработало, пограничник с винтовкой упал, сраженный сразу тремя пулями, но лейтенант, успевший все понять и осознавший, что шансов у него практически не осталось, рванулся прямо к капитану, входя в клинч, наваливая его на проем дверцы и закрываясь им от уже поднимающегося изнутри кабины ствола ППД. Водитель не успел остановить палец, одна пуля короткой очереди вошла в плечо пограничника, две – в широкую спину капитана. Оба упали. В караульном помещении послышались крики, русские, разбуженные выстрелами, видимо, лихорадочно мотали свои портянки. Прямо из кузова заработал дегтярь, пулеметчик держал на прицеле окно, прикрывая стремительный бросок попрыгавших из кузова камерадов. Ханс, Алрич, Форвардс, Звейгренеденфенстер, Шнелл, Фельдфебель, второй в группе по званию после уже покойного капитана Ланге, не растерялся, принял командование, но маскироваться под русских и далее счел бессмысленным. Задание, конечно, сорвано, но прямо сейчас все ясно и просто. Делов-то, пробежать несколько метров и закинуть в окна бревенчатого домика с суетящимися русскими пару-тройку гранат. Однако не срослось, от реки, из образованного ивником мыска заработал еще один пулемет, «Максим». 130 метров, для станкача в упор. Строчка пуль прошлась от капота к кузову грузовика, расколов блок цилиндров, пробила бедро находящемуся в ступоре от своей ошибки водителю, снесла уже занесшего штык ефрейтора, готового приколоть лежащего под телом командира пограничника, отправила к праотцам пулеметчика с Дегтяревым. Потом строчка пошла вышивать дальше, обе бегущих к караулке с гранатами в руках фигуры упали. Те, кто успел попадать на землю, открыли было огонь на подавление, но с фланга по ним уже начали работать винтовки караула. Пятеро ушли, товарищ лейтенант. Отползли по полю до лесу и смылись. Семерых упокоили, один раненый валяется. Раненый тяжелый, пуля бедренную кость разнесла. Фершал морфию вколол, тот вроде в полусне, бредить начал. Плачет, говорит, офицера своего убил. Новый-то начальник заставы как приехал вместе с Фершалом, так молодец, его по-немецки спрашивает, а тот в пол памяти и ответь. В общем, Брагенбург какой-то, диверсанты в нашей форме, Бранденбург 800. Есть у немцев такой полк специальный, лейтенанту было больно, морфина у фельдшера было мало, только немцу и хватило, чтоб не сдох до поры. В первых числах июня на них ориентировка из Москвы пришла. Ты лучше скажи, Емельянов, как ты так скоро огонь открыл? Да что тут, товарищ лейтенант? Я сначала гляжу, непорядок. Вроде солдатики справные, а машинка гражданская, с черной кабиной. Оно, конечно, многие на мобилизованных прямо так ездит. Но гляжу, в кузове сидят, не шелохнутся. Значит, дисциплинка в части наять. А у таких все в уставной цвет должно быть крашено. Непорядок. Ну а потом Щагин меня под бок слегка толкой шепчет. Машинка мне, грит, товарищ сержант, знакомая. Вон у ей отщепина на кузове свежая, белая. Я, грит, если помните, 3 дня как в колхоз в порядке шефской помощи ездил, технику чинить, зуб даю, колхозная эта машинка, одну ее после мобилизации оставили. Они еще под свинка в порядке взаимопомощи прислали. За починку. Ну, раз такое дело, я на всякий случай и приготовился. В 1941 году Эмиль истребитель Мессершмитт 109Е в частях Люфтваффе уже массово заменялся Фридрихом, Мессершмиттом 109Ф. Новая машина обладала более высокими летными данными. Несмотря на формально более слабое вооружение, одна 20-миллиметровая пушка вместо 2, огневая мощь даже несколько выросла. Товарищ К, мотор пушка МГ-151 обладала лучшей огневой эффективностью, чем пара крыльевых МГ-ФФ, HTTP, ТВАФ, БФ-109. Комендант станции Сидыце был вне себя. Чертовы французские танки ползали, как беременные свиньи. И если легкие Рено и Гачкисы хотя бы нормально разворачивались, то похожие на бронепоезда, по чьему-то бредовому приказу поставленные на гусеницы, а затем снова взгроможденные на железнодорожные платформы Чарби-1 БИС разгружались чуть не втрое медленнее привычных роликов. Уже рассвело, а пришедший последним состав был разгружен только наполовину. Случись такое в боевой обстановке. Хорошо еще, не надо опасаться авианалетов, доносящееся сверху гудение было не опасно привычным. Над станцией нарезал круги хорошо знакомый по силуэту истребитель. Шестаков, прищурившись, вглядывался вниз. Солнце уже поднялось за спиной, и большая узловая станция была как на ладони. На путях эшелоны. И не пустые, ох не пустые. Какие-то странного вида танки на платформах. Показалось или? Нет, не показалось. Длинный, похожий на Т-35, но какой-то зализанный танк явно смещался вдоль полупустого состава в направлении эстакады. Разгружаются. Шестаков щелкнул тангентой радиостанции. Хайртенте Марте, Бруно Уэльф, Маргарет. Маргарет, на долбежку более-менее правильного произношения десятка кодовых фраз ушел целый вечер, благо еще, учительша была симпатичной. Его ждали, сквозь треск донеслось. Хайр Анкл Фриц, Бруно Уэльф, Сизер, ага, дядя Фриц услышал, теперь рацию можно и выключить, а при нужде, подохнуть с честью, но лучше все-таки не сдыхать, тем более что наверху требовали фотографии, а их надо было не только отщелкать, но и доставить. Шестаков зажал ручку между коленями, введя самолет в неглубокий вираж, из кустарных держателей по правому борту достал лейку с длинным тяжелым объективом. По слухам, разведывательные мессершмитты у немцев были, но купить их наши не догадались. Так что ручками. Установки фокуса, выдержки и диафрагмы были заклинены кернером. Специалисты-разведчики накурили не на один десяток топоров, определяя нужные цифры. Хорошо, что погода совпала с предположениями. И то, результат не был гарантирован. Выбирая моменты, когда солнце не слепило глаза, Шестаков щелкал затвором. Самолет взбрыкивал. Да и фотокамера была непривычным инструментом, так что приближение 2 немецких истребителей летчик почти что проморгал. Генрих,

отправили с вывозимым из Кабрина оборудованием. Как решили вопрос с летчиком? Сказали, что пилот обгорел и в настоящий момент он находится в госпитале. Я проговорился, что его допрашивает НКВД. Выразили готовность устроить им встречу в понедельник. И как они отреагировали на это? Настоящую истерику устроили. Требовали выдать им пилота немедленно. Мы сослались на то, что с НКВД очень трудно договариваться, ну а с врачами невозможно договориться вообще. Они вроде как выразили понимание. Правда, что такое НКВД, они не сразу сообразили. Вроде грамотные люди, а до сих пор, гипю-гипю. Предложили им подождать до понедельника в Кабрине. Вы бы видели, товарищ генерал, как они подскочили. Сбежали быстрее собственного визга. Но обещали вернуться. Значит, обещали. И вернуться, видимо, уже завтра. Сегодня пока на их стороне моторов не слыхать, рука генерал-полковника похлопала по папке со свежими сводками, а понедельника они у нас дожидаться не хотят. Значит, завтра. Совсем, что у них есть, заявится. В общем, предварительную информацию от Шестакова я отправил наверх еще вчера днем. А подтверждение представишь хозяину сам. Лично. Да, с Якушиным что? Нормально, товарищ генерал. Прошло как по маслу. Слетал, отснял, приземлился. На станции Радзе ничего, кроме пустых платформ и вагонов, не обнаружил, но на грунтовой дороге, идущей от нее к лесному массиву, многочисленные следы от гусениц. Если бы немцы танки не разгружали, а, наоборот, грузили, не было бы либо следов, либо платформ. На пленке, правда, следы неразличимы. Ничего, этих кадров хватит. Голиков разглядывал три сделанных подряд снимка, на которых тяжелый французский танк явственно выползал на эстакаду. Тебя за организацию операции я представляю к ордену, а летуны о своих нехай сами заботятся. Не, ну Шестаков каков, а? Война еще не началась, а он уже счет открыл. Все, едем на доклад. После доклада, выспишься. Это приказ. Боюсь, спать в волю нам теперь долго не придется. Подполковнику Гру повезло. Пожалуй, из командиров сравнимого ранга, проходящих службу в центральных органах РК, выспаться удалось только ему. Волна лихорадочной активности шла сверху вниз. Собственно, первые признаки ее прихода прокатились сразу после получения радиограммы от тети Марты. Но теперь вал, распространяющийся от Кремля и Генштаба, шел большей частью, конечно, на запад. Пока. Почти та же картина наблюдалась неделю назад. Поэтому в армейских и хозяйственных низах тревожные телеграммы и прочие послания центра вызвали массу мата. Так и не пришедший тогда хищник сделал свое дело, крики «Волк! Волк!» воспринимались с изрядным скептицизмом. Нет, о прямом саботаже речи быть не могло, но всегда можно, сославшись на объективные причины, задержать десяток ЗИСов, цистерн с водителями у предколхоза, который чуть не плакал в кабинете зампотыла дивизии, мол, машины все забрали еще месяц тому, а чем воду на поля возить? Вы уж, товарищ интендант второго ранга, поспособствуйте, а уж колхоз в накладе не останется. И напряжение вроде как раз спало. Таких случаев, конечно, было немного, но курочка, как говорится, по зернышку. Наскоро отремонтированные к 15 числу танки к среде четвергу затеяли было перебирать по новой, уж больно в прошлый раз поторопились. На лесных аэродромах у авиации кончалось горючее, на неделю интенсивных полетов полным составом без смены аэродрома мало кто рассчитывал. Не закладывались штабисты на длительную работу с этих полей. К некоторым офицерам вернулись массово отправленные в первых десятых числах июня на курорты семьи, у кого путевка кончилась. Таких приходилось перехватывать и уже безо всяких политесов распихивать по тыловым городам и деревням. Ну, или по родственникам, у кого были. Впрочем, по сравнению с ситуацией трехмесячной давности разница была громадной. Из того, что можно было подтянуть, исправить, подготовить было подтянуто, исправлено и подготовлено больше половины. И то хлеб, хлеб, настоящий хлеб, тоже был проблемой. Урожай 41-го по всем прогнозам обещал быть рекордным, и на тебе, такая беда. На юг, к основным житницам, немцев требовалось не пускать любой ценой, или, по крайней мере, как можно дольше. Вот и сиди, думай, чему верить больше, полученным непонятным образом подсказкам или замнаркома сельского хозяйства Панникову, с цифрами в руках разрисовывающему объективную ситуацию. И эшелоны, эшелоны, эшелоны.

хотя и тщательно это скрывал. К чему придраться, так и не обнаружил и убежал ко второму орудию. Потихоньку стемнело окончательно, костры разжигать лейтенант запретил. Поужинали сухим пайком. Бойцы устраивались на ночлег, шуршали плащ палатками. В караул Михаила не назначили, он жалел об этом. Сон не шел. Михаил перевернулся на спину. Было ясно, бездонное небо манило, втягивало в себя. Казалось, это единственное, что осталось от реальности. От станции доносился лязг сцепок, шипение пара, паровозные гудки, какие-то команды, топот, разгружалась пехотная часть. Изредка в лесу оживала кукушка, но спрашивать ее, сколько осталось лет, Михаилу не хотелось. Совсем. Дорогая Алевтина Тимофеевна, с прискорбием сообщаю, что ваш муж, Чеботарев Михаил Никифорович, пал смертью храбрых в боях с гитлеровскими захватчиками. Он до последнего дыхания хранил вашу с сыном фотографию у самого сердца. Передайте его сыну, когда он вырастет, что мы отомстим фашистским стервятникам за смерть его отца. Командир В. Ч. номер 56238 и капитан Трофимов. Это письмо сгорело в разбитом прямым попаданием снаряда почтовом грузовике. Младший сержант РКМ, Н. Чеботарев был внесен в списки пропавших без вести. Строй на пыльном утоптанном плацу неподвижен, хотя и лишен парадной четкости. Часть бойцов с положенными по штату мосинскими карабинами, часть пока без оружия. За строем людей, на утрамбованной тысячами колес площадке, разных оттенков потрепанные полуторки да несколько ЗИСов с будками риммастерских и топливными цистернами. Машины разномастные, несколько новеньких, только что с конвейера, остальные, как и большая часть людей в строю, из колхозов, с заводов, со строек. Угловатые рупоры громкоговорителей на столбах притягивают глаза бойцов и командиров. Граждане и гражданки Советского Союза. Молотов, ага. Сегодня, 29 июня, в 4 часа утра, без объявления войны. Ну вот и все, Андрюха. Началось. Твоя дата, которую ты так старался донести, не сыграла, все пошло иначе. Как ты пыжился над книжками там, в похожих уже на сон 90-х, как ты проклинал вместе с многомудрыми авторами якобы бестолковых советских генералов. Дата 22 июня там, в будущем, казалась настолько очевидной, что только идиоты могли ее прошляпить. Тебе даже в голову не могло прийти, что даже такой основополагающий, казалось бы, незыблемый исторический факт есть всего лишь результат, сумма, точка фокуса массы обстоятельств, решений различных лиц и кропотливых расчетов. Не все из которых может зафиксировать разведка, учесть в своих выкладках даже самый лучший штаб, предвидеть самый проницательный политик. Ты думал, только пустите меня туда, только дайте развернуться. Дали. И что? А ничего. Твоего послезнания больше нет. Да его, как выяснилось, и не было вовсе. Так, иллюзия. Ты всего лишь один из пяти или скольких-то там миллионов бойцов. И ничем принципиально от них не отличаешься. Разве что образование получишь и многих. Короче, стой в общем строю и не чирикай. Что должен делать, делай. А там посмотрим, что будет. Молотов умолк. Сталин выступит в 12 по Москве, а пока присяга. На плац втащили покрытую красной материей тумбу. Установили рядом со сгруженными на землю длинными ящиками. Равнение на знамя. Знаменосцы печатают шаг. Все не так парадно безупречно, как он привык видеть. Но слегка поползший после окончания речи строй замирает на вдохе. Амирджанов. И краткое я. По алфавиту Андрей был предпоследним, из своей второй шеренги он наблюдал, как подобные ему новобранцы выходили строевым к накрытой кумачом тумбе, зачитывали текст, расписывались в книге и возвращались в строй уже с положенными по штату водителем карабинами. Дошла очередь и до него. Неловко пытаясь рубить шаг, он промаршировал к осененной знаменем тумбе и взял переплетенную в красный дерматин книжицу. «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик». Далеко на западе лаптежник с крестами на плоскостях переворотом через крыло входит в пике над станцией. На путях два поезда, головами в разные стороны. Вокруг, суета, разбегаются люди-муравьи. В кустах рядышком, деловое шевеление, на тонком хоботке пульсирует желто-красный огонек. От 37-миллиметрового зенитного автомата с земли тянется цепочка светящихся шариков.